Пожалуйста, присаживаться. Шаббат шалом. Мирной субботы всем. Всем шаббат шалом. И... אני חייב לדבר בעברית טוב. אז היום אני רוצה לחלוק את הנושא. Сегодня хочу поделиться темой. זה הנושא המרכזי. Центральный. גאולה. Спасение. דרך כלל אנחנו שומעים ישועה. Обычно мы слышим именно слово спасение, но я буду говорить об избавлении. מפני שבפרשת שבוע שלנו, כל הזמן בפרק הזאת, בנוסח הזה, כן, מופיע מילה גאולה. Именно в этом отрывке, недельного отрывка, постоянно встречается слово избавление. ואצלו יש כמה משמעויות. И у этого слова геула есть несколько значений. כפרה. Выкуп. הצלה. Спасение. שחרור. Покрытие. Освобождение. כן, זה מישהו שמפקיד כסף כדי לתת לך אפשרות לצאת פשוט לדרור. Кто-то, кто вкладывает свои деньги, чтобы тебя освободить, на свободу. ויש תנאי. И есть условия. יש תנאים. לדעתי, למה זה מאוד מעניין? Почему это интересно, на мой взгляд? כי אנחנו רואים שבתורה צפוי גאולה שלמה. אפשר שם משהו לעשות עם ילדים שלא דפקו עם דלתות כל הזמן? מי שם יש? אוקיי. במה עצרנו? בגאולה. כל אחד מאיתנו הוא זקוק בגאולה. Каждый из нас нуждается в искуплении. מה שאנחנו רואים פה בתורה עצמה? Что мы здесь видим именно в Торе, в законе? צפוי גאולה, ויש חוק שנותן אפשרות לגאול. Есть закон, который дает возможность искупить. ועל פי תורה הזאת, ועל פי חוק הזה, и по этому закону הגיע משיח, пришел Мессия, וגואל אותנו, и спасает нас. אנחנו נתחיל מפסוק 23 פרק קו ה. Мы начнем чтение с книги Левит, 25 глава. זה הסוגיה שנקראת בהר סיני. Тема, отрывок называется «На горе Синай». כן. לאחר מכן הוא עובר לבחוקותיי. Переходя в следующий отрывок под названием «В моих законах». כן. ואנחנו נקרא מפסוק 23. И зачитаем с 23 стиха. והארץ לא תמחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. פסוק. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. По всей земле владения вашего дозволяете выкуп земли. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיג ידו ומצא כדי גאולתו. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп. כתוב פה ימח אחיך ימוך, סליחה. Здесь написано, если унизится брат твой. ימוך אחיך, והוא מוכר את מוכר מהחלק שיש לו. זה אחוזה. חלק מהשדה. Унизится и часть поля решит продать. לאחר מכן כתוב, יש מקרים שמוכרים גם בית. Есть далее случаи, в которых продают дом. ואם מישהו מחר בית, если же кто-то продал дом, ובית נמצא מעבר לחומה, זאת אומרת, בעיר. А дом находится в городе за пределами поля. אך ורק במשך שנה אחת אפשר לקחת אותו בחזרה. Только в течение первого года можно его обратно взять. אם לא ימצא מישהו שמוכן לגאול, если не найдётся кто может выкупить, ואצלך גם לא, и у тебя также нет денег, הבית נשאר לנצח לצמיתות לבעל החדש. То этот дом навсегда останется принадлежать новому хозяину. זה אפשר לקרוא בבית, אתם תמצאו את המקום. Можно прочитать дома, вы найдёте это место. למה דומה הפרק הזה? На что похож этот отрывок? ימוך אחיך. Понизится брат твой. כן. אדם הראשון. Первый человек. הנחש רימה אותו. Змей его обманул. ומחר. ומחר פשוט. כל אחוזה, כל כדור הארץ, זה מה שהיה ניתן לאדם הראשון כאחוזה. И таким образом Адам продал всё своё владение, которое было ему дано. הוא לא מחר על הכסף, זה לא היה עסקה. Всю планету Земля, и это не было сделка за деньги. הוא פשוט לא ידע מה קורה. Он просто не понял, что происходит. אבל זה מה שקרה. Но это произошло. כי גירש... ריבון העולם גירש אותו מגן עדן. Так как Творец потом его изгнал из сада. ומה כתוב בפרק הרביעי? קוץ ודרדר יצמח לך אדמה. Написано в 4 главе Бытие, что терни и волчцы произрасти тебе земля. מקדם לא היה קוץ ודרדר. До этого не было терни и волчцев. עכשיו, בעל החדש. Теперь новый хозяин. זורע קוץ ודרדר. Сеет эти растения. זה אדמה שלו, זה השדה שלו עכשיו. Теперь это его земля, это его поле. שלב הבא. Следующий этап. אדם עצמו. Сам человек. הוא נכנס לעבדות. Заходит в рабство. כי הוא חייב לעבוד על השדה. Потому что он должен обрабатывать это поле. אין לו ברירה עכשיו. У него теперь нет выбора. זה מה שאני רוצה להסביר מההתחלה. То, что я хочу вам с самого начала уже объяснить. קודם כל, השטן לקח מאיתנו השדה שלנו. Сначала противник взял у нас наше поле. רוצים או לא רוצים, עד עכשיו, עד היום, אנחנו תלויים על אדמה ואוכלים מאדמה. Хотим ли мы, не хотим, мы по сей день зависим и кушаем от земли. הבן אדם לא יכול לאכול צ'יפים, מתכת, פלסטיק. Человек не может кушать пластик, микрочипы или всякие такие изобретения. המון אנשים היום מתפרנסים מזה. Сегодня многие люди обогащаются на этом. אבל הוא זקוק בלחם. Но в итоге все нуждаются в хлебе. הוא תלוי באדמה, רוצה או לא רוצה, אף אחד לא שואל אותו. Хотят они или не хотят, они зависят от земли. Никто его не спрашивает. עכשיו, אדם הראשון שאיבד את השדה, первый человек, который потерял поле, מדבר על כל כדור הארץ. Я говорю поле, имея в виду всю планету Земля. עכשיו, מה לעשות? צריך ללכת ולעבוד שם. Что теперь нужно делать? Нужно идти и обрабатывать это. חייב לאכול. Нужно кушать. ככה הוא נפל גם לעבדות. Таким образом, человек попал также и в рабство. כמובן שאפשר לומר הפוך. Можно, конечно, и сказать наоборот. אם מישהו כובש איזה אדמה, если кто-то овладевает другой землей, הבעל הקודם הופך להיות עובד שלו. То хозяин этой земли уже становится рабом нового хозяина. Кто-то צריך לעבוד על האדמה. Кто-то же должен обрабатывать это поле. עכשיו, אדם הראשון. Итак, первый человек. מכר שדה. Продал поле. על הפרי אחד. За один плод. ועכשיו הוא זקוק במישהו שיכול לגאול אותו. И теперь он нуждается в ком-то, кто может его искупить. אנחנו רואים שבהמשך נכתב. Здесь мы видим, далее написано Миспартнаим, несколько условий Лигабей Авдут о рабстве. Вимачекен мянен. И что интересно, Дибарну аля байт, ген, им байт мы говорили нимкар, о доме, что если само здание, дом продан, веу битохаир, еш хома, и находится внутри города, есть забор или хома, городская стена. Городская стена. Нитан лорак шана эхад. То у него есть только один год. Шана эхад мисамелет маагал хаим. Один год символизирует круг жизни. Стомерет им китве кодиш умрим, им ло ядатем шагуф хем у мигдаш. Священные писания говорят, разве не знаете вы, что тело ваше — храм Бога Живого? Первое послание к Коринфянам. Глава 16 стих. И мы недавно говорили о том, что Творец построил вечное здание, которое является нашим телом. И Священное Писание постоянно говорят, что само здание оно символизирует или похоже на наше тело. Это как параллель. Что означает, что только на протяжении нашей плотской жизни мы можем искупить свой дом обратно. В вечности это уже будет невозможно. Поэтому написано, что землю не продавай навсегда. Нет такой возможности. И если же сегодня кто-то продал или сад, или поле, или землю, уже завтрашнего дня можно его спасти. Или выкупить. И время начало свой отсчет. Поэтому Творец определил границы также и для этого. Есть юбилейный год. ביובל אפילו שמישהו שלא מצא ואין לו קרוב משפחה ואין לו דוד ואין לו כלום הוא יוצא לחירות. 50-й год, человек, даже если никто его не смог за это время выкупить, он освобождается. שנת יובל זה הנחה לכולם. Юбилейный год — это скидка для всех. הכל חוזר לשגרתו. Все возвращается на свои места. ואם אבא או סבא מחר, זה גם יכול להיות. Если же дедушка или папа продал. ואני נולדתי בעבדות במשך 50 שנה הזאת. Я родился уже в рабстве в протяжении этих 50 лет. יש תקווה. Есть надежда. אני יכול לצאת לחירות. Я могу выйти на свободу. מעבר לזה. Более того, я выйду еще и с полем, со своими детьми. Есть для чего жить. Какой человечный закон? Это не навсегда. Это для нас послание, возлюбленные мои. Если кто-то сегодня страдает, от рабства, от недостатка внимания, от недостатка любви, от тяжелой работы, тяжелых условий. Впереди есть юбилейный год. И все мы можем выйти на свободу, но не с пустыми руками. ילדים שלנו, נכדים שלנו. Наши дети и внуки. Гам саде. И поле. Шав пам ле хашавти шезе шели. Никогда я не думал, что это может быть моим. Баатид. Но в будущем. Ани рхошедзе. Я получу это. Зе ешели. И это будет мое. Везе кетув батура. И это написано в законе. Зе брит хадаша никия. Это же чистый Новый Завет. Еще есть второй момент. Ми пасук 44. 44 стих. Ле иуди. Для еврея. Ая асур лахзик эвет ми ам шело. Было запрещено держать раба из своего народа. Энтнай. Что же делать? Приходит, например, кто-то, а иуди, еврей, веумерли рос, и говорит мне: Рос, у меня нету денег, у меня ничего нету, мне не на что жить. Возьми меня как раба. Седер, маласот. Хорошо, что сделаешь? Загам мецва. Это также заповедь. Лама? Почему? Тора, потому умерит, что закон говорит, эвет, если кто-то продал себя как раб тебе, эвет, не веди себя с ним, как будто бы это твой раб. Тошав, веди себя с ним, как будто бы это поселенец о сахир, или наемный работник. Несмотря на то, что кто-то продался в рабство, он продолжает чувствовать себя как наемный работник у еврея. Это не унижает его. 44 стих. «Ваавадеха ваамадеха ашер ию леха меэт гоим ашер свивотехем меэм тикну эвет ваама». И чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Ибо пасук 43 катувлё тирде бефарех. В 43 стихе написано: «Не господствуй над ним жестокость». Верета мелогеха. И бойся Бога твоего. Им за игуди. Если это еврей. Если ты желаешь купить раба, ты иди и купи из других народов, которые есть вокруг тебя. Это также не говорило о том, что если он из другого народа, то теперь с ним можно обращаться жестоко или как животное. Нет. Но есть условия для всего. Еврей не может быть рабом навсегда. Каждые 7 лет у него была возможность выйти. Если нет, то можно подождать до 50-го года и выйти. Но всех тех, которые он покупает из других народов вокруг себя. Бонекра, пасук 45 и 46. В 5 и 46 стихе. 46 стих. Витнахальтем утам ливнутехем, ливнейхем. Ахарехем ларешет ахуза. Леолам бахем таводу. Увехихем бне Исраэль иш бахив ло тирде бо бафарех. Можете передавать их наследство и сынам своим по себе, как имение вечно, владейте ими как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте жестокостью. Зятна им. Это условие. כמובן שיש פה מקום מאוד רחב לדבר, זה בצדק, לא בצדק, מה כן, מה לא, למה? עבדות, למה? למה אתה צריך ללכת ולקנות מעם אחר? Здесь, конечно, есть много вещей, о которых можно говорить. Почему нужно идти покупать из другого народа? Как обращаться? Что делать? Отчува и пшута. Справедливо, несправедливо. Вопрос он, ответ он простой на вопрос. Каха катув по. Так здесь написано. Сейчас, и мишу руце ляшвот наим шель авадим битох Исраэль увегоим, если же кто-то желает сравнивать условия, на которых жили рабы в Израиле и в других народах, то пожалуйста. Рацули от Авадим. Хотели быть рабами именно у евреев в Израиле. Наим аю ахи товим баулам. Были самые лучшие условия у них. Еш ам ахер бакадура арец эцель эвед еш хофеш. Есть ли другой народ, который рабу дает выходной? Шамати мальзе? Вы слышали об этом? Батура катув? В Торе, в законе написано, шабашабат, коль пам башаву, что в субботу, каждую неделю, не ты не делай никакой работы, ни раб твой, בהמה, אף אחד לא עובד. Ни скот, никто не работает. פעם בשבוע יש חופש. Раз в неделю у всех выходной. שמעתי פשוט, אנשים מתחילים להתווכח, סתם שטויות, זה פקה-פקה. Начинают спорить ради спора. לא מבינים, זה היה תנאים ממש אנושיים. Не понимая, что у рабов в Израиле были действительно человеческие условия. הבעל היה נותן אוכל לעבד. Хозяин был обязан постоянно кормить раба. Бгадим, иша, аколь. Давать ему одежду, жену дать. Байт. Дать ему дом, где ему жить. Ухаяв лисапек ло, аколь машеу царих лихаим. Он должен был полностью обеспечить его для жизни. Сейчас אנחנו צריכים כבר לרדת מהנושא הזה. כי רציתי לדבר על הגאולה. Но мы уже заканчиваем говорить на тему рабства и переходим больше к теме искупления. Кен. Аз אנחנו רואים. Итак, мы видим, что есть תנאים, что есть условия. Саде и бен адам הופכים להיות אחוזה של מישהו אחר, מישהו זר. Итак, человек становится владением кого-то чужого. ומהו מחכה לגואל? И что он делает? Он ищет, он ждет искупителя. А у того, кто выкупит, должен он исполнить два условия. Первое. Быть родственником. זה כתוב בפסוק 49. Это написано в 42 стихе. וגם ב-26. И в 26. אותו בשר כתוב. Та же плоть написана. Это басар. Басар – плоть. И это бисур. А это Евангелие. Бисура. Беврит – это то мила, то давар. Также пишется в Священном Писании. Басар и бисур. Плоть и благовествование. Пишут котвим каха. Просто пишут. Вот так. Вот так. А? Внизу. Кен. Туда. Кан. Бисур. Мишу коров. Кто-то, кто близок ко мне. Небасар шелха. Из, от моей плоти. Иешуа Машиах Адонейну. Кто это? Иешуа Мессия, Господь наш. Бен Элохим Хай. Сын Бога Живого. Адавар Иебасар. Слово стало плотью написано. והוא בא כדי לגאול אותנו. И он пришёл, чтобы спасти нас. קודם כל בן אדם. Прежде всего человека. ולאחר מכן שדה. А после этого поле. כל הכדור הארץ. Всю землю. לצערי הרב, אנשים לא רואים פשוט דברים כאלו בתוך התורה. К сожалению, люди не замечают все эти вещи в законе. אבל בורא העולם הוא נתן תורה, חוק, מראש, כדי... Но Творец дал эти законы заранее. ברגע שהגיע גואל, чтобы тогда, когда придет Искупитель, בן אלוהים חי, Сын Бога Живого, בתור אדם, как человек, כאח שלנו, как наш брат, קרוב משפחה, קרוב לבשר, как родственник по плоти, שיהיה לו זכות לעשות עסקה הזאת, чтобы у него было право совершить эту сделку, כי הוא פועל רק על פי התורה, потому что он действует только по закону. הוא לא פועל נגד התורה, אף פעם. Он не действует против закона никогда. והתורה נותנת לו זכויות. Таким образом, закон дает ему права. עכשיו עוד דבר אחד. Еще один момент. אם קרוב למשפחה הוא לא רוצה פשוט לגאול אותי, הוא לא גואל. Если родственник не желает меня выкупить, он не выкупает. נכון? Правильно? וככה אתה נשאר. Итак, ты остаешься в рабстве. זאת אומרת שאמור להיות הרצון לעשות את זה. Это значит, что у родственников должно быть желание это сделать. אבל בכתבי הקודש אנחנו רואים דוגמה מאוד יפה. А в священных писаниях мы видим очень красивый пример. Рут. Это Руфь. Боаз. И Ваоз. מה עושה בועז? Что делает Ваоз? הוא מתחתן עם רות. Он женится на Руф. Хуч мизе. Кроме того. Гу коне саде. Он выкупает поле. Вишанулат бен. И когда рождается сын. А саде шеу шелем мехир авурав. То поле, за которое он заплатил. Юреш бен шела Рут ве шела Боаз. Унаследует сын, который родится от Руф и у Вооза. Везе анахала של הבעל הקודם. И на самом деле это поле являлось наследством прошлого хозяина, прошлого мужа. הוא פשוט משקם, הוא פשוט משקם זרע. Таким образом Вооз восстанавливает продолжение рода. הישוע עושה אותו דבר בשבילנו, הוא משלם מחיר. Для нас то же самое. הכי גבוה בעולם. Он платит самую высокую цену в мире. הוא בא בבשר. Он приходит во плоти. בשר ודם. По плоти и крови. Умер, они гуэль. И говорит, я выкупляю. Веусэдзе. И делает это. Ишаяху самых алиф, чешим выхад. Исайя, 61 глава. Патох. Угу. Руах Адонай... רוח אדוני אלוהים עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים. שלחני לחבוש למשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. פסוק ראשון. Первый стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Кулям мекирим это все знакомы с этими стихами. Анахну йодим шезе кету вавур Машиах. Мы знаем, что они написаны о Мессии. Зе меод меанен, кмо ше кету вборит лахвош, стомерет лахвош, кен? Интересно, что написано бинтовать. Нишбери лев. Сокрушенных сердцем или разбитых сердцем. Есть ховеш, есть ховешет, в покату лахвош. Есть санитар. Санитары, и они перевязывают. И здесь именно используется это слово. Перевязывают разбитые сердца. Уховеш отану. Он перевязывает нас. Коли хад ме тану, הלבבות שלנו מדממות פשוט כל הזמן, מכאב. Каждого из нас они кровоточат от боли. מפצעים. От ран. והוא חובש אותנו. А он их бинтует, перевязывает. לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו. לנחם כל אבלים. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. За ювель. Это 50-й юбилейный год. Ласума велей Цион латет лахем пер тахат эфер, шемен сасон тахат эвель, маате тила тахат рух кеха. Возвестить сетующих на Сионе, чтобы им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою насаждение Господа во славу Его. Когда приходит Мессия, Он все меняет. זוכרים, אני חושב, מה זה פר תחת אפר. Часть из вас, я думаю, помнит, что такое. תרימו יד, מי בדיוק זוכר מה זה פר תחת אפר. Что такое украшение вместо пепла? Кто помнит? כמעט לא רואה. כמה ידיים יש? Несколько рук я вижу. טוב. אסביר עוד פעם. Поэтому объясню еще раз. בבראשית. В книге Бытие, Перек Бет, во второй главе, פסוק 7, כתוב, в седьмом стихе написано, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. И сотворил Бог человека из праха земли. כן, ובעברית לא כתוב מי אפר, да? הוא ברא אותו эфер. А в иврите, если четко переводить, то написано «И создал его прахом от земли». Минга адама, кен, бони таргемензе. Ве яцара дунай лухим эдга адам афар минга адама. И создал Господь Бог человека прахом из земли. Шау афар. Сам прах за тева шелано. Это наша природа. Ваафар кмо ахре медура. Как пепел или пыль после костра есть. За афар. Это пепел. За афар. Вепокатув пер тахат эфер. А здесь написано украшение вместо пепла. אותו אותיות. Те же буквы. אותו משקל. Тот же вес у слова. כגימטריה, אותו גימטריה. По гематрии та же цифра. זה אותו דבר. Та же цифра у слова. מאתיים שמונים ואחד, כן? 281. 281. Цифровое значение этого слова. Зе в зе. Авал ма эвдель? Но в чем разница? Пер. Украшение или венок. Кен. Зе. Мамаш самим аля рош шел амелех. Это то, что царь одевает себе на голову, корона, украшение. Зе пер. Эфер, зе эфер, зе клюм, зе афар. А пепел, прах, это ничего. שיגיע משיח. Когда приходит Мессия. הוא לא סתם משחרר אותנו לחירות. Он не просто освобождает нас на свободу. הוא משנה את הטבע שלנו. אפילו לא טבע. הוא משנה הסטטוס שלנו, העמדה. Он меняет наш статус, наше положение. היינו עבדים. Мы были рабами. ועכשיו אנחנו בני מלך. А теперь мы сыны царя. Есть вдель? Есть разница? Машиах унутен пер тахат эфер. Мессия, он дает украшение вместо пепла. Мы все были нулями. Просто пепел, прах. Когда пришел Искупитель, он говорит, я уплатил цену. Сейчас юбилейный год. Выходи на свободу. Хватит. אבל בן אדם הוא לא רגיל לזה. Но человек он не привык к этому. ואומר תתחיל ללמוד לחיות כמו בן של המלך. Поэтому Бог говорит, учись жить как сын царя. אל תתנהג כמו עבד. Не веди себя как раб. כי היינו עבדים במצרים. Мы были рабами в Египте. בגלל זה אלוהים לא נותן אישור למכור ארץ וגם יהודי לנצח כי היו עבדים הוא אומר אתם עכשיו שלי поэтому Бог не дает разрешения продавать рабов навечно навсегда ואתם תבדקו בבית פרק 25 вы проверьте дома прочитайте 25 главу מפסוק 39 ועד הסוף 39 стиха и до конца יש שם עוד תנאי אחד, מאוד מעניין. Там есть еще одно очень интересное условие. אם יהודי, если еврей, קרוב משפחה, родственник, דוד או בן דודו, дядя или двоюродный брат, גאל את מישהו מעבדות, искупил кого-то из рабства, בתנאי שהוא מכר את עצמו לא ליהודי, לגר, למישהו אחר הוא מחר. Даже если этот человек продался другим народом во владение, הוא הולך, קונה אותו, он идет туда, покупает его, והוא נשאר אצלו עד יובל, и этот раб остается у него до юбилейного года, והוא עבד שלו, и является рабом этого еврея, אבל הבעל הוא לא מתנהג איתו, Но хозяин не ведет себя так, как ведут себя с рабом. Теперь он наемный работник. Посмотрите, какой закон. Кто-то себя продал чужому народу, не еврею. Еврей идет и выкупает его. И сейчас, если он был там, он действительно был как еврей. И там, в том народе, он действительно был как раб. Не может соблюдать субботу. Не может кушать кошерную еду. Ему за него заплатили деньги. Его берут как бы в свою большую семью, в народ. Обратно еврейский народ. Теперь он может соблюдать субботу. Кушать кошерную еду. Но работает для нового этого хозяина. На мой взгляд, чудесные условия. אותו דבר, אם מישהו מבין שישוע הוא קנה אותנו במחיר מאוד גבוה. Точно так же, если вы понимаете, что Иешуа купил нас очень высокой ценой. אז הוא בעל שלנו היום. То он наш хозяин сегодня. בוא נעבוד כמו שצריך. Давайте тогда работать у него как положено. מדברים עבד אדוני, עבד אדוני, נכון? Люди часто говорят, раб Господа, раб Бога. אבל אם להסתכל עליו... Но если посмотреть на него... איפה עבד אדוני ואיפה אתה? Где раб Божий, где ты? הבעל בא ואומר, לך תעשה את זה. Приходит и говорит, иди и сделай это. אומר, מה אתה מבלבל למוח? Что ты мне пудришь мозги? אני נח. Я отдыхаю. הולך לדייג. Иду на рыбалку. הולך לקולנוע. Иду в кино. טוב. Хорошо? לך. Иди. שבוע הבא שוב פעם הוא הגיע, אומר, תשמע, בוא נעשה את זה ואת זה. Через неделю приходит опять, давай сделаем вот это и вот это. עזוב אותי בשקט, оставь меня в покое, ты. אני עסוק, אין לי זמן עכשיו. Я занят, у меня нет времени сейчас. Так сегодня ведут себя рабы Божьи. А כל הפרשת שבוע הזאת אומרת. Весь этот недельный отрывок. И Мишу Кана. Говорит о том, что если кто-то купил. А та эвет шло. Тебя, то ты его раб. Им ата ло эвет של Мишу Шекана отха. Если же ты не раб того, кто тебя выкупил или купил. Бехол мекре ата ממשיך להיות עבד של בעל הקודם. Ты продолжаешь быть рабом прошлого хозяина. כי הוא שילם ואתה לא יצאת. Потому что он заплатил, а ты не вышел еще из рабства. נשארת שם. Ты остался там. ואתה חושב שאתה חופשי. Ты думаешь, что ты свободен? לא. Нет. אתה לא עושה את מה שאתה רוצה. Ты не делаешь то, что ты хочешь. כי זה לא מסתדר עם ההכרזות בכלל. Потому что это не сочетается с теми провозглашениями. אם אנחנו באמת מאמינים. Если мы действительно верующие. אם אנחנו באמת מאמינים שישוע שילם מחיר מאוד גבוה בנפשו, בדמו, וקנה אותנו. И мы действительно верим в то, что Иешуа Мессия, он заплатил своей кровью, своей душою высокую цену и купил, искупил нас. Бо наводито, кому ж царих. Давайте служить ему как положено. Амен. Аминь. Це бецем, що хотіти ломар. В принципе, это все, что я хотел сказать. Святые мы ворохим. Будьте благословенны. Бог не палел. Давайте помолимся. А вину Малькену. Отец наш, царь наш. Туда ли хаба. Спасибо тебе, отец. Альгиула шлема. За полное искупление. Чернатата лану. Которое ты дал нам. Альяды Иешуа Машеха Дунейну. Посредством Иешуа Мессии Господа нашего. תן לנו ברכה. Дай нам благословение. מן השמיים כגשם ביתו. С небес как своевременный дождь. להיות באמת עבדים שלך. Быть действительно рабами твоими. תן לנו ברכה בכל תחומי של חיינו. Дай нам благословение в каждой сфере нашей жизни. והצלחה. И успеха. אנחנו מתפללים. Мы молимся. שיתקרב שנת יובל. Чтобы приблизился юбилейный год. לכל אחד מבני אנוש. Каждому человеку на земле. בשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. מתפללים באמונה שלמה. Молимся с полной верой. Аминь. Аминь.